столицу вернулся Март Троян. Вернулся и лег в госпиталь ассоциации в связи с перенесенной контузией. Морис никогда не выставлял на показ свой дар, однако слухи кое-какие были, потому что его несколько раз вызывали на допросы. Да, об уродстве брата, теперь это называлось так, он знал. Как относился? Да никак, ведь указания на этот счет не было. Да, конечно, полгода прожил у границ карантина, пытаясь разузнать что-либо о судьбе брата и родителей. Кажется, это вполне естественно. Нет, ничего не узнал, может быть, вам что-нибудь известно. Прошу прощения. Нет, детей у брата не было. Насколько точно? Ну, насколько? Почти точно. Нет, я бы знал. Но если он сам не знал, тогда конечно. Нет, не было. Имя я помню, Венета, а фамилию... Нет. Чудная какая-то фамилия. Так ведь сколько уже лет прошло, не знаю. Хорошо, вспомню, сообщу. Хорошо, до свидания. Март несколько раз засыпал, пробуждался, снова засыпал. Сны и воспоминания наслаивались, перемешивались, менялись местами. Все же под утро, уже светало, он заснул по-настоящему. И проснулся поздно. Встал, умылся и пошел к Тривису. Столики в ресторане были сдвинуты в центр зала, а вдоль стен прохаживался Тригас. Март вошел бесшумно. Тригас заметил его не сразу, поэтому Март увидел кое-что достаточно интересное. Хотя бы то, что на столике в углу стоит ведро с водой, и Тригас поминутно подбегает к этому ведру и опускает лицо в воду. «Да, это что же получается?» – подумал Март. «Это он за два дня такое успел сделать?» Ни за что бы не поверил. Тригас успел пройтись по всем плоскостям и набросать все фигуры и сцены в простенках. И сейчас занимался центральной группой. Как и для любых общественных помещений, для ресторанов у них существовал расхожий набор сюжетов и тем. И Тригас использовал здесь наиболее вычурный. Мифологические фигуры, обязательный вак с вакханками, виноградные гроздья, полупьяные кентавры с кубками – римляне или как их там в окружении Гетер и прочее, прочее, прочее. От штампа Тригас не отступил не потому, что штамповать легче, чем работать по-настоящему, а потому, что такова была воля заказчика. Почему-то именно в ресторанах в самом обнаженном виде выявлялось опошление взаимного влияния столицы и провинции. Провинциальные рестораны оформлялись под 2-3 наиболее популярных столичных, а столичные – второразрядные, естественно, стремились переплюнуть друг друга в изощренной неопсевдонародности, причем с характерными чертами какой-нибудь из самых глухих окраин. Начатое с большой помпой движение за привнесение культуры в провинцию с самого начала несло на себе клеймо второй сорт, ибо оставляло в неприкосновенности само понятие провинции, не в географическом, естественно, смысле. Все это понимали, но никто не говорил вслух. Одни, по давней привычке молчать во всех затруднительных положениях, другие, понимая, что дойную корову на мясо не режут. Итак, Тригас был занят центральной группой. Вакхом, замечательно напоминающим самого председателя ассоциации, такие подковырки допускались. Слегка неглижированными вакханками. Здесь тоже существовал стандарт. В столице, например, допускалось изображение женщин с одной открытой грудью, при этом вторая должна быть закрыта на четверть. В провинции требовалось закрывать одеждой, драпировками или ближе расположенными предметами не менее трети обеих грудей. Допускалось также обнажение одного колена и нижней половины бедра. И игривыми сатирами. «Как настроение, Юхан?» – спросил Март, наконец обнаруживая себя. Тригас обернулся. «А, это ты? Что-то поздновато встаете, мэтр». «Одно из главных преимуществ свободной профессии», – сказал Март. «И я не собираюсь от него отказываться». «Разумеется», – сказал Тригас. «Как тебе все это?» Он ткнул пальцем в направлении вакха. «Портретное сходство несомненно», – сказал Март. «Остальное, как обычно». «Льстец», – сказал Тригас. «Я сейчас тут закончу и поговорим, если хочешь, конечно». Март мизинцем подправил уголок рта и нос у одного из сатиров, и сатир стал похож на Тригаса. «О чем?» – спросил Март. «О жизни, о чем еще?» – сказал Тригас, рукавом стирая какую-то неудачную линию.